искра. 3 июля 1774 года. Фаунтерра. Резиденция Нортвудов. Этим утром Мира с кристальной ясностью поняла, что умирает. Не в туманном, неозначенном будущем. Звезда ждет ее сегодня. Возможно, ночью. Определенность принесла странное облегчение. Несколько предыдущих ночей Мира задыхалась в плаче от жалости к себе, от боли и горечи, от досады, щелоком разъедающей нутро. Боги, мучительно несправедливые боги, почему сейчас? Ей 17, она умна и хороша собой. Она в столице, в центре водоворота событий, в блеске успеха. Впервые Мира ощутила, что означает жить полной жизнью. Почему придется уйти именно сейчас? Случись Мире весною разделить судьбу отца, она безропотно приняла бы участь. Какую утонченную жестокость измыслили боги, когда послали ей любовь, дружбу и славу, и лишь после смертельную болезнь. Джемма Алессандра, мать Миры, умерла 27 лет от роду. Девушке прежде казалось, что это очень ранний срок. Какая ошибка! Сейчас Мира все отдала бы, чтобы повторить судьбу матери, прожить еще 10 лет, испытать взаимные чувства, счастье быть с любимым, родить ребенка. Этим утром головная боль неожиданно отступила, разум прояснился. Она знала, что нынешний день будет последним и больше не испытывала досады. Чувства потеряли остроту. «Скоро я увижу отца», — подумала Мира. Впервые эта мысль вызвала не ужас, а светлую грустную нежность. Мира оделась и спустилась к завтраку. От слабости ее шатало, кружилась голова. Увидав ее, леди Сибил ахнула. «Дитя мое, зачем ты так утруждаешься? Оставайся в постели, тебе все подадут». «Позвольте позавтракать с вами, миледи. Я так устала лежать». «Конечно, садись. Мне кажется, тебе стало лучше». «Да, миледи», — почти не солгала Мира. Подали кофе. «Сладкий, как ты любишь», — ласково сказала графиня. Мира не хотела ни пить, ни есть. Не притронувшись к чашке, она смотрела на леди Сибил и вспоминала слова отца. «Люби тех, кто тебе дорог. Люби каждую минуту, не теряя времени. Когда-нибудь человек уйдет, и это случится внезапно. Больше всего ей хотелось обнять графиню, прижаться лицом к ее шее. Мира расплачется, если так сделает. Ну и что? Люби тех, кто тебе дорог. В конечном счете только это имеет значение». «Ты не пьешь?» — спросила графиня. «Выпей, дорогая. Хочешь, подадут шоколад?» Слезы навернулись на глаза. Мучительно трогательная забота. Леди Сибил так хотела порадовать умирающую, уговаривала съесть излюбленное лакомство. Бессильная спасти Миру, надеялась хоть чем-то скрасить последний день, хоть раз еще увидеть улыбку на лице. Ей будет горько, если Мира откажется. Глотая комок в горле, Мира взяла чашечку. Если это порадует графиню, она выпьет кофе с шоколадом и найдет в себе улыбку. И бросится на шею леди Сибил и будет рыдать весь день напролет. «Вы хотите, чтобы я выпила?» Странно. В этот миг на лице графини мелькнуло неожиданное выражение. Не сострадание, не печаль, не нежность, а испуг. Это казалось абсурдом, но Мира не сомневалась в том, что увидела. 2 месяца среди паутины дворцовых интриг приучили ее никогда не упускать выражение лиц. Почему испуг? «Вы хотите, чтобы я выпила?» — медленно повторила Мира. И вновь тень страха промелькнула на лице графини, но сразу погасла. «Ах, дитя мое, какой!» — начала ответ леди Сибил. И вдруг время заледенело. Ползло, будто смола по стволу сосны. Графиня говорила, и единственная фраза тянулась, тянулась бесконечно, словно вращался барабан чудо-машины, мучительно медленно, буква за буквой выписывая слова. А в голове Миры бушевал лесной пожар, искрами метались мысли. Айден Альмера убил барона Росбита и кузена владыки, чтобы поднять панику. мол, замышляется цареубийство, стране грозит безвластие. Но зачем он пытался убить меня, никому неизвестную девчонку с севера? Разве мою смерть заметил бы хоть кто-то, кроме графини Нортвуд? «Дитя мое!» Дочь Ориджинов выходит замуж. Дочь Нортвудов вместе с отцом и братьями приглашена на свадьбу. Однако Глория не была там, иначе Виттер с Ионой распознали бы подмену, когда встретили меня на балу. Почему Глория не поехала на свадьбу? «Какой?» Конюша императора Кларенс убит на поединке. Сомнительные отношения с графиней, затронута честь графа. Так считает вся столица. «Но что я сама знаю о Кларенсе? В последний раз, когда я слышала его голос, он упрекал графиню в некой связи с архиепископом. Еще он говорил, что Сибил не стоит контактировать с некоторыми людьми. Кого он называл?» «Катрин Катрин, Уильям Дэви, Генри Фарвей. Тогда эти имена ничего не говорили Мире, но говорят теперь. Каждый из них так или иначе связан с планом Эрвина Ориджина. Эрвин отбыл в Запределье. Сибил в его отсутствие связалась со всеми членами его коалиции. Зачем? О чем договорилась?» «Глупый!» Галлард Альмера, приарх церкви праотцов. Монастырь, в котором хранилось обличительное письмо тюремщика, находится в Альмере и принадлежит к праотеческой церкви. Совпадение ли? Галлард презирает своего брата-герцога с тех пор, как Айден поддержал реформы владыки. Или с тех пор, как Айден впутался в шутовской заговор. «И еще. Почему леди Сибил так расстроилась, когда Галлард отказался от помолвки со мною? Я не лучшая партия для него, он для меня. Что потеряла Сибил, когда сватовство сорвалось?» «Вопрос». В госпитале Святой Терезы Мира видела жуткую желтую старуху. На следующий день, заболев, она даже не усомнилась в причине. Но сейчас ее руки бледны, а не желты. Нет и запаха, о котором говорил лекарь. Симптомы иные, и Итан остался здоров, хотя был рядом. Так в старухе ли дело? «В тот злосчастный день, однако, случился не только госпиталь. Именно тогда Галлард приходил свататься, и я его отпугнула, а следующим днем почувствовала боли. Вандену стало плохо, когда он однажды выпил кофе. А кофе в этом доме постоянно пью лишь я. Пей что. Почему графиня привезла меня в столицу? Марк прав. Это была прекрасная возможность представить владыке дочь. Предупреждение об опасности – ценная услуга. Император проявит благодарность. Это Глория, а не я, могла получить комплименты, первый танец на балу, игру в стратемы. Так почему Сибил привезла меня, а не ее?» «Почему ты вообще осталась жива? Тогда, в предлесье, в вашем отряде было только две девушки, ты и Лиша. Вы обе выжили, хотя были легкими мишенями. Почему злодеи не стреляли в девушек, если хотели тебя убить?» «Почему Глория явилась в Фаунтерру под моим именем? Письмо в клык медведя лежало на столе графини несколько недель. Ей было противно описывать провальную аудиенцию, она все не могла окончить послание. Отправила письмо лишь в мае, после смерти сира Адамара. Курьеру нужен месяц, чтобы добраться до клыка медведя, а в середине июня Глория уже прибыла в Фаунтерру. Стало быть, она не читала письма от матери. Тогда откуда знала, что ей следует притвориться мною?» «Это все было спланировано заранее? Все было спланировано заранее? Пожелаешь». Палата представителей не позволит владыке отложить помолвку. После всего случившегося великие дома в один голос потребуют рождения принца. Но ни одна из бывших трех претенденток больше не актуальна, а взамен появилось новое имя. Северянка рода Янмей, троюродная племянница самого владыки. В ее пользу выскажется весь север. Виттер Шейланд и Сибил Нортвуд, а следом за Сибил и Эрвин Ориджин и его союзники. Фарвей Лидленд, Уильям Дэйви. Не зря же графиня связалась со всеми этими людьми. Если император пойдет на поводу у палаты и заключит брачный договор, то невестой станет Минерва Джемма Алессандра, а если отложит помолвку, то, скорее всего, не доживет до осени, и первой наследницей окажется все та же северянка. В любом случае, осенью императрицей станет Минерва Джемма Алессандра рода Янмей, и этим именем сейчас называет себя дочь графини Сибил. «Так почему, миледи, вы хотите, чтобы я выпила этот проклятый кофе?» «Ах, дитя мое, какой странный вопрос! Пей, что пожелаешь!» Графиня так и не успела окончить фразу. Мира прервала ее, выдохнув слова. «Как вы могли, миледи? Вы были мне второй матерью! Как же вы могли?» Тогда, наверстывая упущенное, время рванулось и понеслось галопом. Бросив чашку, Мира вскочила с места. Сибил дернулась, чтобы удержать. Девушка отпрянула. Графиня крикнула. Двое воинов возникли на пороге. «Двери! Не выпускайте ее!» Мира метнулась к дальнему выходу, ведущему в башню. Воины за нею. Врезалась в дверь, распахнула, захлопнула за собой. Тьма, с наружной стороны нет засова. Мира влетела на лестницу, а позади дверь уже скрипнула. Застучали шаги. Ступени. В глазах краснело, дыхание сбивалось. Мира хватала воздух разинутым ртом, и его все равно не хватало. Стены ходили ходуном, пол ускользал из-под ног. Она споткнулась, потеряла башмак, впилась пальцами в камни. Чудом удержалась на ногах, рванулась вверх, уже в полуобмороке от усталости. Ступени. Ступени. Шаги позади становились все громче, грохотали, били по ушам. Мира измучена, чуть не падает. За нею двое здоровых воинов. Сейчас ее схватят. Сейчас крепкая рука поймает за шиворот, стащит вниз, в трапезную. Вольют в глотку отравленный кофе. Ступени, бесконечные ступени. Она отбросила второй башмак. Ноги были неподъемно тяжелы, по наковальне на каждый. Миру много дней поили ядом и добивали кровопусканиями. Никаких шансов убежать от двух мечников. Однако они все еще не настигли ее. Мира улучила миг и глянула через плечо. На узкой лестнице стражники не могли разминуться, шли один за другим. Первым был Ванден. Показалось ли Мире, или он действительно бежал медленнее, чем мог? Ступени, площадка. Мира очутилась перед дверью своей комнаты. Распахнула, влетела, задвинула засов. Снаружи мужское плечо ударило в дверь. Раздались проклятия. Мира припала спиной к стене, глотая воздух. Легкие горели огнем, ноги подкашивались. Сейчас бы упасть на пол, свернуться. Но в дверь лупили снова и снова. Слышались крики. Очевидно, в запасе всего несколько минут. Потом дверь высадят и ворвутся сюда. Что можно сделать за несколько минут? Мира подбежала к окошку, перегнулась за подоконник. Далеко внизу, в добрых 20 ярдах, шумела каблуками и колесами улица. Наружная стена башни почти гладкая, крохотные углубления по швам. Даже здоровый человек не сумел бы спуститься. Упала, сунулась под кровать, вытащила арбалет. Она хранила оружие в своей комнате еще с той бессонной ночи, когда ждала убийц. Взревела, задыхаясь от напряжения. Вложила болт. Это не поможет. Они выбьют дверь. Она разрядит арбалет в первого, кто появится, и по насмешке судьбы им окажется Ванден. Остальные войдут и расправятся с нею. «Ломайте, тьма вас!» — отчетливо раздался снаружи голос графини. Мощный сдвоенный удар обрушился на дубовые доски, шатнулся засов. «Думай, Минерва, помощи ждать неоткуда, ты одна. Ну же, у тебя минута, думай!» Она открыла шкаф. Принялась рыться, вышвыривая на пол юбки, исподние, корсеты, платья. Вот передничек, дурацкий детский, еще из Стагфорта. В нем есть карманы, это важно. Мира повязала передник. Дверь скрипнула под ударом. Новые тряпки вылетали на пол. Мира зарылась вглубь шкафа. Вот тайничок с двумя пузырьками. Они и нужны. Девушка сунула их в карманы передника, схватила арбалет, бросилась к окошку. От нового удара засов перекосило, открылась щель. Мира вскарабкалась на подоконник и стала спиной к 20-ярдовой пропасти. Подняла оружие, развернула дугой к себе, нацелила в грудь. Длины рук едва хватило, ложе арбалета уперлось в ребра. Засов разлетелся в щепки, дверь грохнула о стену. Стражники ворвались в комнату, следом леди Сибил и приарх Галлард Альмера. Мира стояла на подоконнике, уперев себе в грудь взведенный арбалет. Мечники удивленно уставились на нее. Леди Сибил приказала. «Уйдите прочь!» Они вышли, притворив дверь. Остались графиня с архиепископом и Мира. Она сказала «Вы». И дыхание сбилось. Она хотела сказать «Вы убили моего отца». Двух остальных наследников погубил Айден Альмера, но отца убили вы, графиня. Я нужна была вам как марионетка. Мое имя и титул вы подарили дочери, а меня привезли в столицу под ее именем. Безумная наглость обеспечила интриге успех. Вы строили заговор прямо у всех на глазах, поэтому никто его не видел. Вы представили меня самому императору как собственную дочь. Владыка Адриан подарил первый танец Глории Нортвуд. После этого кто усомнился бы, что я — это она? Кто усомнился бы, что Глория — это Минерва, после того, как сам император признал ее и дал защиту под сводами дворца? Три невесты императора стояли на пути. Смешная Валерий Грейсенд не была вам конкуренткой. Скорее наоборот. Невеста из Южного пути — лишний повод для Ориджинов поддержать вас и Минерву. С Беккой вы расправились, распустив слухи. С Аланис было сложнее, но вы добрались и до нее. Настоятель монастыря, которому досталось на хранение письмо тюремщика, прочел его. Сведения оказались шокирующими. Аббат не смог сдержать их в себе и поделился со своим святым отцом, а им был Галлард Альмера, ваш давний друг, миледи. Не диво, что архиепископ Галлард ненавидел своего брата, интригана и мошенника. Я так гордилась победой над герцогом Айденом, а она была совершенно бессмысленна. Если бы я или Марк не докопались вовремя до тайны, ее все равно раскрыл бы приарх, чтобы убрать с поля леди Аланис. Потом, когда вся Фаунтерра уже познакомилась с дочерью графини Нортвуд и Минервой из Стагфорта, пришел мой черед. Вы медленно травили меня, день за днем, чтобы создать видимость болезни, а я читала вам вслух, восхищалась вами, слушалась ваших советов, гордилась, что меня считают вашей дочерью. Вы... смогла лишь выдавить Мира. Вы... стойте на месте, или я выстрелю. Почему это должно напугать нас? Ухмыльнулся Галлард Альмера. Потому что мое тело с болтом в груди упадет на улицу под ноги прохожим, а в карманах найдут вот это. Она запустила руку в передник и показала им два пузырька. Поменьше — средство для глаз, побольше — краска для волос. «Ворон Короны заинтересуется моей смертью. Лучший сыщик Империи наверняка поймет, что означают эти пузырьки». Сибил двинулась к ней, раскрыв ладони. «Дитя мое, послушай!» «Не смейте!» — зарычала Мира. Откуда и взялась сила в голосе. «Не смейте так называть я Минерва!» Голос зазвенел. Краем глаза она видела, как прохожие внизу поднимают головы. «Минерва Джема Алессандра рода Янмей Милосердной! Еще шаг, и я выстрелю! Еще шаг!» Сибил замерла. Галлард пренебрежительно фыркнул. «Девчонки, не хватит духу!» Графиня удержала его за руку. «Хватит. Боюсь, что хватит. Чего ты хочешь, Минерва?» «Хочу жить!» — едва не взвыла она. «Пощадите, мне всего 17!» «Прекратите все это!» — холодно процедила Мира. «Сознайтесь в подмене. Я прощу вам яд в кофе. Вы ответите только за обман и за убийство отца». Галлард хохотнул. Сибил покачала головой. «Этого не будет. Тогда я погибну и возьму вас с собой, миледи, и вашу дочь. Когда заговор раскроется, вас ждет плаха. Я полгода хожу по лезвию ножа. Если придется, рискну еще раз». Холодная уверенность. По спине Миры прошел озноб. «Девочка, ты все равно умрешь», — обронил Галлард Альмера. «В твоей крови достаточно яда. Ты пила его каждый день в течение 2 недель. Так что лучше позаботься о душе и помолись перед кончиной». «Вы лжете. Графиня испугалась, когда я не выпила кофе. В нынешней чашке было больше яда. Вчера Марк сказал, что пришлет мне лекарей. Графиня поторопилась и всыпала лошадиную дозу, чтобы покончить наверняка, но я не выпила». «Так чего ты хочешь?» — повторила Сибил. «Дайте мне вернуться в Стагфорд. Я не покажусь больше в столице и не помешаю вашей дочке надеть корону. И стагфордцы не удивятся, когда одна Минерва выйдет за императора, а вторая в этот самый момент заявится к ним в предлесье. Нет, это невозможно». Мира сглотнула. «Миледи, вы очень любите рассказывать историю вашего деда. Он погиб на поединке, но прихватил с собой врага. Идем со мной, так он сказал? Вы слишком часто рассказывали это. Слишком часто». Сибил развела руками и заговорила едва ли не с сочувствием. «Дорогая, ты хорошая девочка. Будь хоть одна возможность сохранить тебе жизнь, я бы так и сделала. Но видишь, как все обернулось. Мне жаль». Арбалет дрогнул в руках. Напрягся палец на крючке. «Так почему вы стоите? Сделайте шаг и пойдем вместе». Графиня не двинулась. «Ну же, один шаг! Я недолго буду ждать вас на звезде!» Сибил не шелохнулась. На лице Галларда появилась растерянность. «Ну?» — процедила Мира. «Ну же!» Взгляд священника вперился в палец девушки. Он дрожал на спусковом крючке, едва не подпрыгивал. Мира вот-вот не выдержит напряжения и выстрелит, даже если заговорщики останутся на месте. В глазах приарха сверкнула тревога. «Да скорее же, будь вы прокляты!» Ее руки напряглись. Палец начал сгибаться, подвигая крючок. «Постой!» — воскликнул священник. «Есть одно место. На западе Альмеры пещерный монастырь святой Ульяны. Сестры роют глубокие кельи, чтобы приблизиться к подземному царству. Они хранят обет молчания. Ты не сможешь говорить, но сохранишь жизнь». Монастырь. Подземные кельи, сумрак, вечное молчание, но жизнь. Мира почувствовала, как руки наливаются свинцовой тяжестью. «А что, так, пожалуй, и лучше», — вслух рассудила Сибил. «Я не возьму на душу грех женоубийства. Соглашайся и останешься жить». Пещерный монастырь, почти погребение заживо, но ее тело мучительно хотело жить, пусть даже такой ценой. Ощутив надежду на спасение, мышцы слабели, делались ватными. Мира едва могла удержать в руках оружие. «Поклянитесь самым дорогим, что у вас есть. Поклянитесь, что я получу келью, а не яд». «Клянусь жизнью нашей дочери», — произнесла Сибил. Архиепископ метнул в нее яростный взгляд, и последняя деталь головоломки встала на место. «Нашей дочери». Так Глория, дочка Сибилы Галларда, а не графа Нортвуда. Все удивлялись, как старик-граф, женившись на Сибил, сумел зачать хотя бы одно дитя. Но этого и не было. Связь Сибил с Галлардом тянется с тех времен, когда божественный дар прибыл в Шейланд, а то было как раз 18 лет назад. Вот о чем догадался Кларенс и по глупости высказал догадку графине. «Это всего лишь мысль. Я вот подумал про тебя и Галларда». А дальше неразборчивым шепотом. Скажи он это громко, все сложилось бы совсем иначе. «Клянусь жизнью дочери», — хмуро выдавил Галлард Альмера. Мира выронила арбалет. Села на подоконник, сползла на пол. «Спи», — сказала ей Сибил. «Днем тебе принесут пищу. Вечером отправишься в дорогу». От усталости девушка едва не теряла сознание. «Выйдите! Выйдите скорее!» Послышался робкий стук в дверь. «Миледи, явилась Ребекка Литланд, просит повидаться с леди Глорией». Мира подняла голову. «Миледи, позвольте мне попрощаться с нею». «Ты свихнулась?» «Я ничего не скажу о вас, даю слово». «Но ты можешь выболтать, куда отправляешься». «Миледи». «Нет». «Ты сама этого не захочешь», — добавил Галлард. «Если не будешь такой дурой, один твой косой взгляд или неосторожное слово, и придется прирезать вас обеих». «Тогда позвольте хотя бы передать записку. Будет подозрительно, если уеду, не попрощавшись. Разве нет?» «Не вижу смысла». «Миледи!» Мира поднялась. Ноги дрожали. «Это моя последняя просьба, миледи, умоляю вас!» Графиня ухмыльнулась с едва заметным оттенком уважения. «Янмейская порода. Не молила о пощаде, но умоляешь о возможности попрощаться». «Этого не нужно», — сказал Галлард. «Я дам тебе такую возможность», — решила Сибил. «Разумеется, я прочту письмо. Если там окажется хоть слово, которого быть не должно, ты останешься без прощания». Принесли бумагу и чернила. Мира писала торопливо. Буквы ложились в кривь и в кось. Сибил стояла за ее спиной, через плечо читая текст. «Дорогая Бекка, хворь оставила меня. Милостивые боги даровали мне жизнь, и я осознала, что должна посвятить ее служению. Отправляюсь в монастырь, где проведу отпущенные мне годы в размышлениях и молчаливых молитвах. Прости, что не увижусь с тобой на прощание. Надеюсь, поймешь меня. Последняя встреча была бы слишком печальна для нас обеих. Солнце моей мирской жизни закатилось, но я всегда буду тебя помнить. Скучаю по тебе. Вспоминаю мгновения, проведенные вместе, особенно бал и прогулку в лесу. Люблю тебя. Глория Сибил Дарина». Графиня взяла у нее текст и дважды перечла. Убедившись, что записка не содержит ничего лишнего, удовлетворенно кивнула. «Ты права, прощание полезно. Теперь твой отъезд не вызовет подозрений. К тому же лошадница разболтает всем, что ты подалась в монашки, и я буду избавлена от лишних расспросов. Я отдам ей твое письмо». Сибил и Галард вышли. Снаружи послышался деревянный скрип, какая-то возня. Очевидно, сквозь ручку двери просунули палку, чтобы намертво запереть комнату. Мира упала на постель. Комментарии леди Карн. «Подали кофе. Сладкий, как ты любишь», — ласково сказала графиня. «Чтобы заслужить ласку графини Нортвуд, нужно очутиться на смертном одре, а она изменилась. Я знала ее совсем другой». На узкой лестнице стражники не могли разминуться, шли один за другим. Первым был Ванден. Показалось ли Мире, или он действительно бежал медленнее, чем мог? И это ответ на вопрос, следует ли сеньору быть добрым со своими подданными. Лорды бывают жестоки, черствы, бездушны, но им не стоит забывать, как часто их жизнь оказывается в руках вассалов. «Постой!» — воскликнул священник. «Есть одно место. На западе Альмеры пещерный монастырь святой Ульяны. Сестры роют глубокие кельи, чтобы приблизиться к подземному царству. Они дают обет молчания. Ты не сможешь говорить, но сохранишь жизнь. Монастырь, подземные кельи, сумрак, вечное молчание. Но жизнь...» Мира почувствовала, как руки наливаются свинцовой тяжестью. «А что же, так, пожалуй, и лучше», — вслух рассудила Сибил. «Я не возьму на душу грех женоубийства. Соглашайся, и останешься жить». Этот момент вызывает много споров среди читателей книги. Я слышала мнение, будто сохранить Мире жизнь было глупостью со стороны Сибил, а Мира, в свою очередь, поступила глупо, поверив графине. И раз обе проявили себя так безрассудно, то, скорее всего, эта беседа — нелепая выдумка автора, а на деле все было иначе. Но тут, о ужас, я вынуждена вступиться за автора. Низкий человек лжет тем охотнее, чем выше ставки. Когда речь заходит о его жизни, он соврет без раздумий. Но человек благородный поступает иначе. На пороге смерти он ни за что не станет лгать. Честь и достоинство для него дороже жизни. Соврать ради своего спасения значит пожертвовать большим ради меньшего. Я знаю и леди Минерву, и леди Сибил как весьма благородных людей, и охотно верю, что между ними состоялся именно такой разговор. Не стоит забывать и другое. Еще со времен Второй Мириамской династии короли и лорды часто применяли этот прием – не убивать своих врагов, а отправлять в монастыри. Здесь и милосердие, и забота о собственной душе, и уважение к богам. Пускай они решат судьбу пленника, ведь сказано же в заповеди «не изменяй срок, отмеренный богами». Наконец, это и забота о себе самом. Дворяне часто попадают в плен друг к другу. Сегодня вы помиловали пленника, завтра помилуют вас. «Клянусь жизнью нашей дочери», — произнесла Сибил. Архиепископ метнул в нее яростный взгляд, и последняя деталь головоломки встала на свое место. «Нашей дочери! Так Глория — дочка Сибил и Галларда, а не графа Нортвуда!» И даже это, возможно, не является выдумкой. Опрометчиво со стороны леди Нортвуд сказать напрямую о нашей дочери, тем самым выдав тайну. Но я имела возможность убедиться. В самых критических ситуациях внутреннее достоинство графини берет в ней верх над осмотрительностью. Произнести клятву правдиво, не играть словами – это было важнее для нее, чем соблюсти безопасность. Тем более, что речь шла о Глории, самом дорогом для графини человеке. Не слишком разумный поступок, но достойный моего уважения. Янмейская порода не молила о пощаде, но умоляешь о возможности попрощаться. «Этого не нужно», — сказал Галард. «Я дам тебе такую возможность», — решила Сибил. «Разумеется, я прочту письмо. Если там окажется хоть слово, которого быть не должно, ты останешься без прощания». Принесли бумагу и чернила. Мира писала торопливо. Буквы ложились в кривь и в кось. Сибил стояла за ее спиной, через плечо читая текст. «Дорогая Бекка, хворь оставила меня». А вот этот жест графини при всей широте я должна признать глупым. Пощадив Миру и не солгав во время клятвы, графиня порадовала богов и обеспечила себе достойное место на звезде. Но прощание Минервы с Ребеккой вряд ли заботило владык подземного мира. Леди Сибил ничего бы не потеряла, если б запретила его. Однако она так увлеклась своим великодушием, что подвергла себя большому риску. В отличие от Миры, Бекка Литлэнд не связана никакими клятвами. Если что-либо в письме покажется ей подозрительным, она запросто может обратиться в протекцию. Эта глава глубоко тронула мою душу и не дала почвы для критики. Одно только неясно, откуда автор узнал все это. В событиях участвовали приарх Галард, леди Минерва и леди Сибил. По очевидным причинам никто из них ничего не сказал бы писателю. Неужели он из чистой фантазии сочинил все настолько правдоподобно? Или же отправился в графство Нортвуд и разыскал Вандена? Вскоре после описанных событий леди Сибил отправила этого рыцаря на север, именно потому что слышал слишком много. Трудно поверить, но, похоже, наш литератор предпринял двухмесячное путешествие ради беседы с Ванденом. Какая тщательность со стороны человека, который еще недавно путал кольчугу с бригантиной, а Молли Флеминг с Виолеттой.